Человек с серпом подошел к Гискону. Он взял его за голову и, прижав ее к своему колену, стал быстро отпиливать. Голова упала. Две широкие струи крови пробуравили дыру в пыли. Заркс сбросился, схватил голову и легче леопарда побежал по направлению к карфагенинам. Поднявшись на две трети горы, он вынул спрятанную на груди голову Гискона и, схватив ее за бороду, быстро завертел рукой. Брошенная таким образом голова, описав длинную параболу, исчезла за карфагенским окопом. Вскоре у края чистокола показались два крестообразно укрепленных знамени, условный знак при требовании выдачи трупов. Тогда четыре глашатая, выбранные за ширину груди, отправились с большими медными трубами и провозгласили, говоря в эти трубы, что отныне между карфагенинами и варварами нет ни согласия, ни жалости, ни общности богов, что они заранее отказываются от всяких переговоров, и если им пошлют послов, их отправят назад с отрубленными руками. Тотчас же после этого Спендии отправили в Гиппозарит за съестными припасами. Тирский город послал их в тот же вечер. Наемники жадно набросились на еду. Насытившись, они быстро собрали остатки поклажи и свое изломанное оружие. Женщины столпились посредине. Не заботясь о раненых, которые плакали, оставаясь позади, они быстро двинулись вдоль берега реки, как убегающее стадо волков. Они шли на Гиппозарит с решением взять его, ибо им нужен был город. Гамилькар, увидав их издали, пришел в отчаяние, хотя их бегство и льстило его гордости. Следовало напасть на них тотчас же со свежими силами. Еще один такой день, и война была бы окончена. Если медлить, они вернутся с подкреплением, так как тирские города присоединятся к ним. Его милосердие к побежденным оказалось бесполезным. Он решил отныне быть беспощадным. В тот же вечер он отправил Великому Совету дромадера, нагруженного браслетами, снятыми с мертвых, и со страшными угрозами потребовал, чтобы ему прислали еще одну армию. Гамилькара уже давно считали погибшим, и весть о его победе всех поразила и почти привела в ужас. Неопределенное упоминание о возвращении Заимфа довершало чудо. Значит, и боги, и сила Карфагена отныне принадлежали ему. Никто из его врагов не решался жаловаться или обвинять его. Благодаря преклонению перед ним одних и трусости других, войско в 5000 человек было готово еще до назначенного срока. Оно быстро пришло в Утику с целью укрепить тыл Суфета, в то время как 3000 лучших солдат сели на корабли, чтобы отплыть в Гиппозарит, где они должны были отразить варваров. Командование взял на себя Ганон, но он поручил армию своему помощнику Магдасану, а сам отправился лишь с десантным отрядом, так как не мог выносить толчки носилок. Его недуг, изъевший ему губы и ноздри, распространился дальше. Глубокое отверстие появилось на щеке, в 10 шагах можно было заглянуть ему в горло. Он знал, что вид его отвратителен, и потому как женщина закрывала лицо покрывалом. Гиппозарит не исполнял его требований так же, впрочем, как и требований варваров. Но каждое утро жители спускали варварам съестные припасы и, крича им с высоты башен, извинялись перед ними, сообщая о требованиях республики и умоляя их уйти. То же самое они передавали знаками карфагенинам, которые стояли на море. Ганон довольствовался блокадой порта, не решаясь на приступ. Он только убедил судей Гиппозарита пустить в город 300 солдат. Потом он направился к виноградному мосту и сделал большой крюк, чтобы окружить варваров, что было совершенно не нужно и даже опасно. Из зависти к Суфету он не хотел прийти ему на помощь. Он останавливал лазутчиков Гамилькара, мешал ему в его планах и тормозил кампанию. Наконец Гамилькар написал Великому Совету, прося убрать Ганона, и Ганон вернулся в Карфаген, взбешенный низостью старейшин и безумием Гамилькара. После стольких надежд положение стало еще более плачевным. Об этом старались не думать и даже не говорить. К довершению несчастий узнали, что сардинские наемники распяли своего военачальника, овладели крепостями и убивали всюду людей ханаанского племени. Рим угрожал республике немедленной войной, если она не уплатит 1200 талантов и не уступит всей Сардинии. Рим вошел в союз с варварами и послал им плоскодонные суда, нагруженные мукой и сушеным мясом. Карфагеняне погнались за судами и захватили 500 человек. Но 3 дня спустя корабли, шедшие из Безоцены с грузом съестных припасов для Карфагена, потонули во время бури. Боги, очевидно, были против Карфагена. Тогда жители Гипозарита, подняв фальшивую тревогу, вызвали на стены города 300 солдат Ганона, схватили их за ноги и сбросили вниз. За теми, которые не убились на месте, отправлена была погоня, и они, бросившись в море, потонули. Утика терпела присутствие солдат в своих стенах, потому что Магдасан последовал примеру Ганона и по его приказу окружил город, не внимая просьбам Гамилькара. Но этих солдат напоили вином с мандрагорой и зарезали во время сна. В то же время подступили варвары. Магдасан бежал, ворота открылись. С тех пор тирские города проявляли стойкую преданность своим новым друзьям и относились с необычайной враждой к прежним союзникам. Эта измена делу карфагенян послужила примером для других. Надежды на избавление вновь оживились. Самые нерешительные племена перестали колебаться. Все пришло в движение. Суфет узнал об этом и не ждал помощи ниоткуда. Все для него окончательно погибло. Он тотчас же отпустил Наргаваса, чтоб тот мог охранять пределы своих владений. Сам же решил вернуться в Карфаген, набрать солдат и возобновить войну. Варвары, укрепившиеся в Гипозарите, увидели его войско, когда оно спускалось с горы. Куда направлялись карфагеняне? Их, вероятно, толкал голод, и, обезумевшие от страданий, они, несмотря на слабость, решили дать сражение. Но нет, карфагеняне повернули направо, они бегут. Можно их настигнуть, смять всех сразу. Варвары бросились в погоню. Карфагенян остановила река. Она была широкая, а западный ветер еще не дул. Одни пустились вплавь, другие переплывали на щитах. Затем они вновь двинулись в путь. Спустилась ночь. Их не стало видно. Варвары не остановились. Они пошли дальше в поисках более узкого места реки. Прибежали люди из Туниса, увлекая за собой жителей Утики. Число их увеличивалось у каждого куста, и карфагеняне, ложась на землю, слышали в темноте их шаги. Время от времени, чтобы замедлить их движение, Барка давал приказ спускать в них град стрел. Много варваров было убито. Когда занялась заря, варвары очутились в Арианских горах, на повороте дороги. Мато, шедший во главе варваров, заметил на горизонте что-то зеленое на верхушке возвышения. Гора перешла в равнину, и показались обелиски, купола и дома. Это был Карфаген. Мато прислонился к дереву, чтобы не упасть. До того сильно билось его сердце. Он думал о том, что произошло в его жизни со времени, когда он в последний раз был в Карфагене. Он был изумлен неожиданным возвращением, у него кружилась голова. Потом его охватила радость при мысли, что он вновь увидит Саламбо. Он вспомнил, что имел все основания питать к ней ненависть, но тотчас же отбросил эту мысль. Весь дрожа, напрягая взоры, он глядел на высокую террасу дворца за Ишмуном, над пальмами. Улыбка восторга светилась на его лице, точно великий свет озарил его. Он раскрывал объятия, посылал поцелуи и шептал: «Приди ко мне, приди». Из груди его вырвался вздох, и 2 слезы, подобные продолговатым жемчужинам, упали на его бороду. «Что ты медлишь?» — воскликнул Спендий. «Скорей, вперед! Не то Суфет ускользнет от нас. но у тебя дрожат колени, и ты смотришь на меня, как пьяный». Он топал ногами от нетерпения и торопил Мато. Щуря глаза, точно при виде давно намеченной цели, он воскликнул. «Мы настигли их, настигли! Они у меня в руках!» У него был такой уверенный и торжествующий вид, что он вывел Мато из забытья и увлек своим воодушевлением.